чем мы больше всего в жизни боремся? С кем? А сам собой это кто? Адам, плоть. И вот, ну, любой борец, любой воин, любой спортсмен, он же тренируется. А если мы никак не готовимся к бою? Ну, представьте себе, если у солдата его ружье заржавело. Как он может воевать? Вот, чтобы не заржавело, как ухаживать за своим оружием, мы сейчас об этом и поговорим. Как, вот где, в чем, каким образом. Второе, первое послание от Иоанна, 5 глава, 18 стих. Я уже немножко раньше об этом говорил, но, знаете, есть такое понятие, которое апостол Петр говорит, возбудить здравый смысл. Говорит, знаете, что я скажу, но я хочу возбудить в вас здравый смысл. Да? А вообще, когда я учился в Богословском институте, там у нас со Смоленска было трое братьев в одной группе. Ну и было дано занятие подготовить проповедь на какую-то одну тему. Они говорят, ну ладно, там, а как мы втроем на одну тему в церкви будем проповедовать? Интересно, преподаватель успокоил всех, говорит, да вы не переживайте, чтобы люди поняли что-то, какую-то истину, ее надо услышать не меньше 5 раз в разных интерпретациях. Так что смело готовьтесь, смело проповедуйте. Это будет просто напоминанием о здравом смысле. Так вот, давайте мы откроем. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 18 стиха. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем также, что мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем истинного Бога и да пребудем в истинном Сыне Иисусе Христе. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Ну вот, смотрите, как тут интересно сказано. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, рожденный от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к Нему. Слово «прикасается» – это значит, не берет его в руки. Соответственно, когда мы грешим, тогда мы в чьих руках? Кто нас в свои руки взял? Вот просто очень важно дать себе отчет. Вот я согласился делать какой-то грех, да, или делаю. Значит, я в чьих руках? Кто мной управляет? А раз он меня взял в руки, куда он меня тянет? Все просто, правда? И тут еще сказано, мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Слово «зло» обозначает плохой, негодный, лукавый, худо, плохо, вредно. То есть, оказывается, люди, живущие ценностями этого мира, они лежат во зле. Это все к худу, это все к разрушению идет. Тот, кто не с Богом, тот, кто не в Боге. И поэтому, смотрите, нам с чего начинается этот отрывок? Всякий, рожденный от Бога, не грешит. Оказывается, что в принципе человек не грешил, ему для начала что нужно? Родиться от Бога. Родиться от Бога. А как мы рождаемся от Бога? Первое Евангелие от Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, что дал власть быть чадами Божьими?» Да? Так вот, тем, кто принял Христа, тот становится чадом Божьим. И не грешить на этой земле может только чадо Божие. Ни чадо Божье не может не грешить, потому что грех одним человеком вошел в мир, и грехом смерть во всех перешла. Правда? То есть любой человек, который живет на этой земле, он не может не грешить. Я просто обратил внимание, сейчас у нас там в садовом товариществе меняют одного председателя, потому что считают его жуликом, на другого человека. Мне задали вопрос, я говорю, да я не против, пожалуйста. Да я просто боюсь, если что, ну, все может повториться, если человек, понимаете, да? И сейчас уже даже на государственном уровне принят закон, что председатели теперь не имеют права наличными деньги в дачах собирать. Теперь все должно идти через банк. То есть о чем это говорит-то вообще? Что все председатели по Российской Федерации испытывают искушение. Я не говорю, что они, да? Мы все испытываем искушение. Любой человек, живущий на этой земле, он испытывает, сатана пытается его схватить, понимаете? И он не может не схватить, он на самом деле, мы уже рождаемся схваченными от него. Одним человеком грех вошел в мир. И грехом смерть, да? Потому что в нем все согрешили. То есть схвачены это все. Вот вырваться из его лап может только тот, кто принял благую весть о Иисусе Христе, да, уверовал во Христа и получил рождение свыше. Вот тот становится живым, он может выскочить, правда? И вот теперь написано для тех, кто выскочил из этих лап сатаны. Смотрите, как написано. Рожденный от Бога не грешит. Ну, грешить, слово грешить обозначает приступать, нарушать закон Божий. Вот и все. Грех – это нарушать закон Божий. Ну, для простоты 10 заповедей. Все. Если ты нарушаешь закон Божий, 10 заповедей, вот ты и грешишь. Соответственно, ты видите, тут сказано, сатана такого держит в руках, прикасается, он его удерживает, правда? Так что нужно, чтобы не грешить? Что нужно, чтобы не быть в его руках? Я бы сказал, не просто руках, это лапы, зверские лапы, которые душат и губят, правда? Тут сказано, рожденный от Бога хранит себя. То есть надо не просто быть рожденным от Бога, еще и хранить себя. Слово «хранить» обозначает оберегать, стеречь, охранять. Хранит себя. И только тогда лукавый не прикасается к нему. Только тогда он его не может схватить. А как он должен себя хранить, чтобы лукавый его не схватил? Притча 23 глава в 7 стихе сказано. Каковы мысли человека, таков и он. То есть что нужно хранить? Мысли. Мысли. Вот что нам нужно оберегать. В первую очередь, какими мыслями мы позволяем себе мыслить. Что мы позволяем, о чем мы себе позволяем думать. Психологи, врачи уже давно заметили, что любая мысль, и я уже это вам говорил, вы знаете, что любая мысль, которая находится в голове у человека больше 4 секунд, начинает овладевать постепенно его волей. Завладевает человеком. В итоге человек поступит так, как он думает. И обратите внимание, если раньше нас что-то смущало в обществе, да, чем больше мы на это смотрим, чем больше мы об этом думаем, постепенно мы смиряемся, да, нормально. То есть, да, интересно. И уже то, что нас смущало или отвращало, может становиться нормой или уже даже не перестает смущать, а то и подражать начинает. Брат упомянул, что есть разные мнения у людей, разные обстоятельства есть, по которым люди так или иначе себя ведут, да? Но у нас есть один стиль мышления, который позволяет нам быть едиными. Это учение, вот это. Если мы, любой из нас позволяет себе отступать от этого учения, он не может быть единым с остальными. Вот в чем беда. Он себя уже не стережет. Понимаете, да? Если мы позволяем мыслям не отсюда руководствоваться нами, то мы становимся, сатана уловил, и мы уже становимся противниками фактически вот этому учению, понимаете? А соответственно и противниками тем, кто остается в этом учении. Поэтому, дорогие мои, смотрите, как тут написано. «Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». А как хранить себя? Филиппийцам 4 глава с 8 стиха сказано, о чем мы имеем право думать вообще. Что истина? Что честно? Ну, абсолютно истина, это же вот это, да? Истина, честно, чисто, то есть без греховного мотива, любезно, вежливо, достославно, то, что достойно прославления, что только добродетели похвала, то, что Бог хвалит, да? О том помышляете, и Бог мира будет с вами. То есть это тогда внутреннее твое правильное состояние, и ты будешь правильно относиться к другим. И вот тут брат второй напомнил, говорит, ну вот гнев, готов каждую субботу приходить, тут кается. Правильно, искушение, испытание в жизни каждого из нас есть. И Господь говорит, если не имеете греха, обманывайте себя, сами себя, покайтесь, очиститесь и снова чисты будете. Кровь Иисуса Христа, если исповедуем грехи наши, очищает нас от всякого греха, правда? Так вот, суть заключается в том, что хранить себя, оберегать себя, это значит, надо оберегать свою голову от мыслей не Божьих. Бороться надо за то, чтобы не Божьи мысли не поселились и не жили. Ну вот, к примеру, у нас как-то один реабилитант второй раз вернулся, говорю, ну расскажи, а с чего падение твое начиналось? Он говорит, а вот уже когда заканчивался второй месяц, я уже там оставалось мне несколько дней, я уже посчитал, что я там, а у нас центр тогда аж в Малом Ярославце был. Я, говорит, тогда уже прикинул, что на платформе я стрельну сигаретку. Ну, за 3 дня до ухода он уже спланировал, как он будет. И все. И вот эту мысль ему сатана кинул, понимаете? Он ухватился за эту мысль, и все, и сатана его... Поэтому, дорогие мои, дальше сказано, смотрите. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». 19 стих. Но нету в ценностях этого мира полезного для вашей вечной души. Кто не хочет трудиться, тот не ешь. Мы все должны работать, мы все должны в поте лица работать. Это нормально, это естественно. И даже для этого брови существуют. Вот кто в поте лица работал, он знает, для чего брови. Оказывается, что пот со лба не стекал в глаза. Так вот, это нормально. Но вот эти земные ценности, они опасны. Они опасны тем, что они могут стать идолами в нашей жизни. Поэтому в 118-м псалме знаменитом сказано, «Отврати очи мои, чтобы мне не видеть суеты, животвори меня на твоем пути». И тут дальше смотрите, как сказано. «Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». Ну вот тут свет и разум, если взять дословный перевод, это Бог нам с вами дал сознание. Рожденному от Бога, у нас есть сознание, сознание к святости, сознание от того, что мы можем жить свято, и уже попробовали, и живем эпизодически, я бы так сказал, да? Но дальше сказано, да, тут призыв, да познаем Бога истинного, да будем в Сыне Его Иисусе Христе, Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Да познаем истинного от Бога, да пребудем в истинном Боге. Да познаем, да пребудем. Познать – это значит объединиться, пребывать – это местонахождение. Мы призваны иметь местонахождение во Христе. Он есть, только Он есть истинный Бог, и только Он дает свободу от греха, и только Он ведет в небеса. А как быть в Иисусе Христе? Ну, Христос сам сказал, я есть лоза, вы ветви, да? Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. Иллюстрация дерева. И вот иногда смотришь, как вообще человек может быть пребывать во Христе? Ну вот это пятерня, вот всем нам это знакомо. Когда ты сам молишься, когда ты сам читаешь Библию, когда ты сам приходишь участвуешь в богослужении, когда ты, четвертое, участвуешь в разборе Библии, да, в духовном общении, и когда сам несешь служение. Вот пять источников духовного пребывания во Христе. Первое время, когда ветка отломлена от дерева, она выглядит зеленой, но она уже умирает. И если ее вовремя не подвязать к стволу, она засохнет и умрет. И любопытно, что вот сколько таких подломленных деревьев висит вокруг церкви, и ты хоть говоришь и объясняешь, и ничего не слышит человек, и не понимает опасности, что... Но ведь есть любящий Бог, которому жалко, что ты засыхаешь. И Он же возьмет насильно тебе, привяжет, как опытные садовники делают. Берет и насильно привязывает. Там это гниет, там это болеет, все, но в итоге есть шанс, да? Кто не хочет слушать, то должен чувствовать. И Господь вот такие, как любящий отец, Он говорит, бьет всякого сына, правда? Я про дочерей почему-то не сказано, наверное, они более послушливы. Так вот, смотрите, что тут сказано. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Дело вот в чем. Дальше продолжение. Дети, храните себя от идолов. Но почему опасно иметь идола? Ну, идолом, что это такое? Идол – это любое дело, любой предмет или человек, которому мы посвящаем основную свою жизнь, что является основной ценностью нашей жизни. Если это не Бог, то это идол. Если основной ценностью жизни человека является дом, дача построить, да, или там карьеру построить, или машину дорогую, ну, много идолов может на этой земле быть, правда? В чем опасность? Смотрите, как написано во Второзаконии про идолов. Второзаконие, 32 глава, 17 стих. Даже из 16-го. «Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневляли его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которые они... не знали новым, которые пришли от соседей, о которых они помышляли отцы, не помышляли отцы ваши». Вот еще раз, смотрите. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали». То есть, каких богов им принесли соседние народы? Они их идолам им принесли. Так вот, если человек, что такое жертва? Если человек основные свои силы и смысл жизни приносит любому предмету или завладевает мыслями человека этот предмет, там, строительство дачи, допустим, да, что тогда происходит? Смотрите, кто приносит жертвы, это 1 Коринфянам 10 глава 16 стих, кто приносит жертвы идолам, приносит их бесам. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть суть заключается в том, что любой предмет, даже этот микрофон или вот эта вот поролонка, она может стать идолом. Если я начинаю ей ценить дороже, чем Богом или служением Богу. Но тогда бес начинает пользоваться даже через церковный микрофон. Понимаете, да? Суть заключается в том, что мысль человека завладевает вот этим вопросом, как деньги заработать, или как карьеру построить, или как жениться, или еще что-то. Завладевает настолько, что у него там для Бога места уже не остается. И вот он в руках сатаны. Сатана схватил его своими мыслями и держит. И в итоге к чему он его приведет? Он его обязательно приведет к страданиям, как минимум на земле, а потом и к погибели. Господь будет его тормозить. Он ему там по рукам надоест, в больницу положит, там еще что-нибудь, деньги отнимет, или дача сгорит, или машина разобьется. То есть Бог ревнитель же, понимаете, да? Бог ревнитель. Но если человек увлекается чем-либо в своей жизни, но здесь нам дано предупреждение, что мы, вот, ну, очень важно задать самому вопрос или проконтролировать, о чем я сейчас думаю, или я сегодня думал, или чем занята была моя голова на этой неделе. Или с какими мыслями я ложусь, или с какими мыслями я просыпаюсь. Да? О чем я думаю, почему я не сплю? И вы увидите, что этот список не библейский. Это не из Филиппийцам 4:8, где сказано, что истинно, честно, чисто, любезно, достославно, добродетели, похвала. Это будет список о суете, это будет список из гнева, ну, из дел плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечиста, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Вот из этого списка будет. А Слово Божие говорит, кто, если живете по плоти, умрете, да? Поэтому, дорогие мои, вот появилась лукавая мысль. У вас есть право в течение 4 секунд избавляться от нее. Начать в течение ближайших нескольких секунд избавляться. А как? Как фактически избавляться? А те, которых Христовы распяли плоть со страстями и похотями, да? Ее надо Христу отдавать. А еще Слово Божие так говорит, бегайте греха, бегайте блуда. Любая форма греха, не оставляйте ее в голове долго. Сразу ее надо менять на Божью мысль. Ну, что вы увидели? Допустим, увидели какую-то соблазнительную для вас картину. Не знаю, что это может быть. Все равно. Господи, умертви эту мысль мою. Я отдаю Тебе. Забери, сделай ее неживой. Наполни миром и покоем Твоим. Благослови меня смотреть на этого человека или на этот предмет так, как Ты на него смотришь. По истине Твоей, да? А какая истина Божья к любому человеку в нашей жизни? Чтобы он спасся. Правильно? Так ведь? И тогда любой мужчина может работать гинекологом и не будет грешить. Ну, простите, я уж взрослым прямо говорю, да? Или у вас не будет, то есть как, все зависит от того, что у меня в голове. И если у меня Божье намерение, Божья мысль в голове, тогда у меня и будет, я буду благословлять этих людей, окружающих меня. Если ты помолился, благословил его, ты свободен. Если вы с кем-то не можете говорить, у вас страх, сомнение какое-то, да, вы не знаете, как говорить с этим человеком, что Слово Божье говорит? В любви нет страха. Да? Помолитесь, Господи, наполни меня любовью к этому человеку, и тогда вы увидите, вы сможете спокойно и правильно с ним говорить. Вот что значит Божьи мысли, понимаете? Не как мне перехитрить, или как мне его задавить, этого человека, или как мне увернуться от этого человека с его претензиями. Нет, это все по плоти. А вот очень важно сразу поменять мысль не Божью на Божью. И упереться в Божье, потому что сам Господь говорит, я из лоза, вы ветви. И если мы берем эту Божью мысль, мы тогда всегда победители, потому что 1 Иоанна 4:4 написано, тот Дух, который в вас, превосходней больше того Духа, который в мире. Мы тогда гораздо сильнее, мы тогда гораздо мудрее. Но это в том случае, если мы пользуемся Божьи мысли, если мы позволяем себе жить только Божьи мысли. Поэтому, дорогие мои, запомните эту иллюстрацию. Как только вы позволили себе в голову не Божью мысль, она вас приведет к греху. Значит, как только вы позволяете себе думать не Божьи мысли, сатана вас начинает прижимать к себе. Как только вы грешите, он уже схватил и управляет вами. Ну, так это написано. Маленький ребенок, когда он что-то делает, он часто оборачивается и смотрит, а кто рядом с ним там? Я вот смотрю на свою внучку, она так эпизодически раз посмотрит, а кто там рядом, кто у нее там за спиной? Бабушка, дедушка или что, или там мама, или кто-то чужой? Так вот смотрите, чтобы вас не обнимал чужой. Но для того, чтобы он не обнимал, вот здесь нельзя держать ни одну лукавую мысль. Сразу отказывайтесь. Бегайте от любой формы греха, бегайте от любой мысли греховной. И в этом наша победа. Потому что если мы руководствуемся Божьими мыслями, мы автоматически становимся мудрее и сильнее людей зла, которые окружают нас. Поэтому храните мысли ваши. А как их хранить? Ну, проще их хранить, когда ты молишься, когда ты, ну, питаешься Божьей силой, когда ты читаешь Слово Божие, когда ты в богослужении, когда ты в общении, когда ты в труде. Ну, кто из вас сейчас сидит и думает о том, как отремонтировать сцепление на «Жигуле»? Мы сейчас об этом не думаем. Ну, кто? Я боюсь, что кто-то думает. Я почему знаю? Я сам так думал в свое время. Я работал конструктором, приходил в центральную церковь. И вот слышу проповедь, а у меня параллельно там конструкция в голове, как надо сделать. Обратил внимание, все вот эти конструкции, которые вокруг, во время богослужения были придуманы, они все от лукавого, они не сработали. Ни одна не была применена. А я конструктором работал 9 лет. Представьте себе, да, и по воскресеньям ходил на богослужение. Но все время сатана искушал какими-то мирскими мыслями, понимаете? Подкидывал. И только гораздо позже наткнулся на место, вернее, мне брат показал, вот это место, вот о чем мы имеем право мыслить. Ты на работе думай о работе, тогда будет благословение. Поэтому, дорогие мои, берегите головы свои, берегите мысли, не позволяйте ничему нечистому там поселиться. Не просто не жить, даже поселиться, даже приблизиться. Как только приближается, сразу гоните. Потому что если поселиться, то как инфекция, потом тяжело ее вытравить оттуда. Помолимся Господу.